Глава 23. Нова в отчаянии огляделась. Вернуться в башню как можно скорее, но как? Даже если мчаться со всех ног, ей, чтобы преодолеть это расстояние, потребуется не менее получаса. Кроме того, мысль о том, что Руби и Рик в опасности, парализовала ее ноги. Сквозь шум ветра Генри крикнул: «Иди сюда! Я кое-что придумал!» и побежал. Дождь неистово хлестал в его зеленую куртку, а из-под ног брызгала вода. Нова поспешила за ним на набережную, самую широкую улицу у реки. Под дождем мерцали желто-белые огни машин и автобусов. «Нам не в ту сторону!» — закричала Нова, недоумевая, почему Генри бежит на запад, хотя башня Горацио находится к востоку от них. «Доверься мне!» — сказал Генри. «Не снимай капюшон и беги молча!» Нова в недоумении разинула рот, но тут Генри поднял руку и помахал над головой. К ним подъехало черное такси с желтым огоньком на крыше. Генри распахнул тяжелую дверцу и втолкнул Нову внутрь. Ее окутал теплый влажный воздух. Сквозь запотевшие окна не было видно улицы. Генри указал на сиденье впереди, находящееся на стенке, отделяющей салон от кабины водителя, и опустил его для Новы. Она села спиной к водителю, и он не видел в зеркале ее лица. «В лондонский Тауэр, пожалуйста!» — произнес Генри не своим голосом, со странным акцентом. Такси так резко тронулось с места и разогналось, что Нова едва не свалилась со своего сиденья. Генри разместился напротив. Его очки запотели, как и окна, а из-под капюшона выбились светлые пряди волос. «Башня в это время закрыта», — предупредил таксист по переговорному устройству. «Да еще в такую погоду!» «Романтики мало», — засмеялся он. Генри ответил своим забавным голосом. «Нам это не помешает!» Он нажал на красную кнопку на дверце и добавил, обращаясь к Нове. «Он нас сейчас не слышит. Кто передал тебе записку?» «Не знаю. В темноте я разглядела только тень. Но перед этим кто-то назвал мое имя». «Человек или кошка?» — допытывался Генри. «Человек», — твердо заявила Нова. «Женщина. Она со мной говорила». Только сейчас она поняла, как это странно. «Что она хотела?» Генри понизил голос, заметив, что таксист с любопытством смотрит в зеркало заднего вида. «Предупредить, что мне нужно спешить. Как мы могли оставить Рики и Руби в башне?» Генри натянул на лицо капюшон. «Не беспокойся, с ними Лилия. Она будет осторожна». Однако в его голосе слышалось сомнение. Лилия была умной и отважной кошкой, но и пожилой, и в последнее время все чаще жаловалась, что ее подводит слух. Такси сделало 2-3 поворота, постояло на нескольких светофорах и, наконец, резко повернуло налево. Улицы вокруг башни выглядели пустынно. Административные здания и магазины уже закрылись, и вряд ли кому-то пришло бы в голову в такую погоду выйти на ночную прогулку. 14 фунтов, — объявил таксист. Генри вытащил из кармана скомканную пурпурную 20-фунтовую купюру и протянул через специальное окошко. Водитель потянулся за ней и с подозрением посмотрел на Генри. «Скажи-ка, сколько тебе?» Но Генри и Нова уже выпрыгнули из салона и промчались вдоль древней каменной стены к потайным воротам Новы во внешней стене Тауэра. Нова заранее зажала в ладони ключ от следующих ворот, тех, что в стене башни Горацио, и трясущимися руками вставила его в замочную скважину. Они вломились в башню. В ней царила мертвая тишина. «Лилия!» — позвала Нова, и звук ее голоса эхом отразился от древних стен. «Руби! Рик! Вы где?» Ответа не последовало. Генри взбежал по лестнице и распахнул дверь в комнату Новы. «Никого!» — сообщил он. Нова обыскала кухню и даже легла на пол, чтобы заглянуть под диванные кресла. «Здесь тоже никого!» — прокричала она, и тут сверху донеслись вопли. Кричала Лилия. «Нова!» — позвал Генри, и башню наполнил стук его шагов по древней лестнице. «Они в комнате Горацио!» Нова взбежала по лестнице с такой скоростью, что легко бы побила любой кошачий рекорд в соревнованиях в часовой башне. Она достигла вершины одновременно с Генри. Дверь в комнату Горацио была открыта. Круглый потолок держали деревянные балки, которые снизу напоминали веер. В центре стояла огромная средневековая кровать с балдахином, красные бархатные шторы с которой опускались почти до пола. Горацио часто говорила о намерении от нее избавиться, потому что она занимала кучу места, но руки у него до этого так и не дошли. Гектор возражал против этой затеи, поскольку считалось, что эта кровать имеет историческую ценность. Она была широкой, удобной, и днем на ней часто спали Гектор и другие кошки. Сейчас на кровати лежали 5 кошек. Руби и Рик спрятались за огромными подушками, так что торчали только их уши. Перед ними сидела Лилия. Она рассекла лапой воздух и испуганно зашипела. В центре кровати притаились 2 кошки в черно-белую полоску. По густой шерсти на лапах и перьям на спине Нова сразу поняла, кто это такие. Обе напряженно пригнулись, готовые к атаке. «Лилия! Что здесь происходит?» — вскричала Нова, побежала к кровати и чуть не споткнулась об одной из стопок книг Горацио. «Перьеносцы!» — прошипела Лилия. «Они незаметно прокрались в башню. Мы засекли их, когда они что-то вынюхивали в комнате Горацио». «Что вы здесь делаете?» — спросила Нова 2 шотландских кошек, которые замерли на месте и пристально смотрели на нее. Генри тем временем отодвинул подушки, и Руби и Рик радостно бросились в его объятия. «Чушь! Вздор! Энри!» — восторженно кричали они. «Итак, я жду!» — Нова склонилась над переносцами. «Немедленно говорите, что вы здесь делаете!» «Из них не вытянешь ни слова!» — раздался за ее спиной голос сэра Кормака. Приглашенный учитель-ирландец изящно запрыгнул на стопку книг, уселся там и принялся грызть когти. «Шотландским переносцам запрещено говорить с филедиксами. Если они нарушат запрет, их будет ждать ужасный конец. По-моему, что-то связанное с водопадом и бурной рекой». Он расслабленно огляделся по сторонам, словно то, что кошки Фергуса пробрались в башню, было самым естественным событием на свете. «Следовательно, если ты и Генри покинете комнату, я смогу выведать больше». Нова выпрямилась, расправила плечи и взглянула на сэра Кормака сверху вниз. «Мы не выйдем из этой комнаты. Это уже второй раз, когда переносцы появляются у башни и внутри башни без приглашения». «Ну?» — начал сэр Кормак, но договорить не успел. Переносцы спрыгнули с кровати и метнулись к двери. Генри помчался за ними, но шансов у него было 0. Когда он добрался до лестницы, коты уже скрылись из виду. «Как тебе удалось так быстро добраться сюда, от Биг Бена?» — спросила Нова сэра Кормака. Кот начал вылизывать шерсть. Полоска на его спине блестела от дождя. «А разве я не говорил, что был 3-м по скорости в знаменитой гонке вокруг залива в Драмклифф? Первые 2 победили лишь потому, что срезали путь. К сожалению, мы, кошки, не умеем это точно контролировать». Лилия тихо застонала. «Что с тобой?» — встревожилась снова, глядя на то, как Лилия хватает ртом воздух. «Все в порядке», — пробормотала кошка. «Я бы легко сразилась с этими 2, но не могла оставить котят без присмотра». «Идем», — сказала Нова. «Я отведу тебя на кухню и найду тебе что-нибудь поесть». Лилия послушно позволила себя взять на руки. Оба котенка уже сидели на плечах Генри и кусали его волосы. Проходя мимо сэра Кормака, Нова сказала: «Ты ведь знаешь, зачем сюда приходили переносцы, не так ли?» Сэр Кормак прищурился. «Почему бы тебе не задать этот вопрос Горацио? Уверен, у него найдется для тебя интересный ответ». Он спрыгнул со стопки книг, побежал к двери и через мгновение исчез.